В это время я легко смогу тебя обогнать. Хорошо. На голографическом экране Даррен пожал плечами и сказал: «Тогда я подожду, ты». Драммонд был немного расстроен. «Что это за выражение такое? Посмотри и посмотри, как я буду издеваться и убивать звездных зверей позже. Если ты проиграешь, ты должен мне Магрило». «Хорошо, но ты не сможешь победить меня», — презрительно сказал Даррен. «Хаэм». Драммонд холодно фыркнул. Он больше не утруждал себя разговорами с Дарреном. Он включил сканер жизни на космическом корабле на максимум, выискивая продвинутые формы энергии, которые могли существовать вокруг звездных зверей. Линкор Академии Сакуры – это необычные корабли. Размеры линкора такого типа не сильно отличаются от обычных линкоров, но это действительно одноместный линкор. Благодаря превосходной физической подготовке пилотов, этот тип линкора может демонстрировать маневренность и маневренность небольших линкоров и даже некоторых космических истребителей, но в то же время он обладает атакующей мощью линкоров большого класса. Почему здесь не появилось ни одного звездного зверя? Драммонд выглядел несколько подавленным и печальным. Пересечение темного и безмолвного пространства в одиночку – очень удручающее дело, особенно для такого энергичного и энергичного молодого человека, как он. Если есть звездный зверь, Драммонд может, по крайней мере, выплеснуть свою энергию. Теперь, когда звездного зверя нет, он почувствовал, что в его груди что-то застряло, и он никак не мог это выпустить. «Неужели я проиграю этому парню?» Драммонда это не убедило. Этот парень и он соседи по комнате, но они часто соревновались, выигрывая и проигрывая различные соревнования друг другу. Последний матч между ними закончился в ничью. Если он проиграет на этот раз, он, скорее всего, отстает в тестировании своей студенческой карьеры с Дарреном. «Я не позволю этому случиться». Драммонд снова посмотрел на сканер, отказываясь сдаваться. В этот момент сканер внезапно начал посылать сигналы тревоги, когда на нем появилась маленькая зеленая точка. «Хаэм, что-то», — говорившим был Даррен в голографической проекции. Он также услышал сигнал тревоги от сканера на корабле Драммонда. «Ха-ха-ха, Даррен, похоже, я собираюсь наверстать упущенное. Похоже, на этот раз моя удача расцветает». Гнев Драммонда прошел, когда он весело улыбнулся. Он уставился на приборную панель перед собой с выражением крайнего волнения. Он наконец нашел звездного зверя. На этот раз он должен убить этого несчастного звездного зверя с перед Дарреном, так закрыв его вонючий рот. «Драммонд, ты должен быть осторожен». Через голографический экран Даррен предупредил Драммонда. «Звездные звери, живущие в космосе, отличаются от одомашненных звездных зверей, которых Академия дает нам для практики. Ты должен быть осторожен, не умри там, как идиот. Даррен, ты слишком много думаешь, это просто звездный зверь. Я охотился на многих могущественных звездных зверей раньше, ни о чем беспокоиться». Драммонд казался очень уверенным. «Даррен, просто смотри внимательно и смотри, как я убью этого зверя». Следуя в направлении зеленой точки на приборной панели, Драммонд быстро достиг звездного поля, где находится Фан Юни, гигантская черепаха. «Это здесь», — серьезно пробормотал Драммонд. Несмотря на то, что он сказал, он все еще относился к этому серьезно, без какой-либо небрежности. На голографическом экране рядом с ним у его хорошего приятеля Даррена тоже было серьезное выражение лица, потому что это неизвестный звездный зверь. Никто не знает, что это за звездный зверь, его силу и уровень. Хотя он шутил с Драммондом по поводу глупой смерти, в глубине души он все еще заботился о приятеле. Глава 467. Безрассудный Драммонд. Студенты Академии будут отправлены в глубины Вселенной для охоты на звездных зверей и практики после обучения в течение нескольких лет. Во Вселенной, помимо конкуренции между основными цивилизациями, они также должны защищаться от угроз со стороны звездных зверей. В некоторых относительно мирных регионах, угроза звездных зверей является основным фактором опасности, который им необходимо учитывать. Именно так обстоит дело на восьмом небе. Здесь в общей сложности 7 огромных империй, но эти 7 империй очень гармонично уживаются, поэтому их военная мощь обычно используется в битвах со звездными зверями. После окончания школы большинство студентов Академии Сакуры вступит в армии различных империй и будут сражаться против звездных зверей. Поэтому до окончания учебы им нужно в одиночку отправиться в отдаленные районы космоса, а затем в одиночку поохотиться на достаточное количество звездных зверей, чтобы доказать свои способности. Это связано с их будущим статусом в армии. Драммонд расшифровал приборы в центре управления, особенно прибор колебаний жизни. Эта машина является невероятно важным сканером, который может сканировать большие формы жизни на невероятно большом расстоянии, но в настоящее время у него нет возможности зафиксировать положение этой формы жизни. Линкор с одним командиром, которым он управлял, очень мощный, и это самый мощный линкор в Академии. С точки зрения боевой мощи он эквивалентен линкору имперского класса. Говорят, что в Академии есть более совершенные боевые корабли, но это не то, чем может управлять такой студент, как он. Драммонд, как насчет этого, ты еще не зафиксировал позицию этого звездного зверя? На голографическом экране друг Драммонда, Даррен сидел на стуле, держа в руках чашку кофе, неторопливо потягивая его и одновременно спрашивая его. Нет никакого способа зафиксировать позицию этого парня. Драммонд слегка нахмурился и сказал: этот звездный зверь действительно может прятаться. Его текущее местоположение – это именно то звездное поле, где находится Фан Юни, гигантская черепаха, поэтому колебания жизни, которые он обнаружил, естественно испускаются Фан Юнем и гигантской черепахой. Это просто говорило о том, что они очень близки друг к другу, следовательно, он не обнаружил, что это два звездных зверя. На самом деле, Фан Юнь не скрывал намеренно свое тело. Это просто потому, что он остался на этой огромной голой планете, следовательно, его точное местоположение было несколько раскрыто суровым климатом. Я нашел его. Подогнав космический корабль ближе к центру звездного поля, Драммонд наконец зафиксировал местоположение источника жизни, гигантской планеты. Этот звездный зверь действительно на планете? Драммонд почувствовал легкое недоверие. Звездные звери редко живут на планете, их огромные размеры обычно затрудняют их передвижение по поверхности планеты, поэтому они обычно не любят там оставаться. Даррен на голографическом экране также был удивлен, узнав об опыте Драммонда. Он также никогда не сталкивался с подобным опытом. Хотя эта ситуация особенная, это не значит, что они испугались. Драммонд начал водить свой боевой корабль в атмосферу этой серой планеты. После того, как он вошел в атмосферу, его взору предстала безлюдная сцена. Снаружи космического корабля раздается бесконечный свист ветра, звучащий довольно странно. Но это ничто по сравнению с Драммондом, который часто бродил по пустынным областям космоса. Он смотрел на детектор жизни, чтобы увидеть следующие показания. Вскоре стрелка указала на северо-запад, там. Драммонд взглянул налево, а затем без каких-либо колебаний немедленно направил свой линкор в выбранное место. Как раз в тот момент, когда Драммонд направлялся в направлении, указанном сканером, на большом расстоянии в том направлении виднелись две высокие скалистые горы. Просто это вовсе не высокие горы. Под внешним скалистым слоем находятся два чрезвычайно огромных зверя. Гигантская змея и гигантская черепаха. В этот момент Фан Юнь уже почувствовал приближающийся космический корабль. Он холодно наблюдал за всем этим. Этот космический корабль должен был прилететь за ними, но на данный момент он не знает его намерений. Пока Фан Юнь холодно наблюдал, космический корабль Драммонда остановился над Фан Юнем и гигантской черепахой, закрыв две гигантские горы внизу. Хм. Похоже, он прячется под землей. Внутри космического корабля Драммонда сразу же привлекли две гигантские горы. Согласно подсказке детектора жизни, под этими двумя горами наблюдались сильные колебания жизни. Ву-у-у-у. Орудийное оборудование линкора начало действовать, готовясь обстрелять две горы внизу, но в этот момент одна из двух гор внезапно начала дрожать. Когда гигантский скальный слой толщиной более 1000 метров начал разрушаться, перед ним появился бегемот. Он появился. Лицо Драммонда вспыхнуло от волнения. Он не мог удержаться от смеха, когда его лицо расплылось в улыбке. Наконец-то он перестал прятаться. «Дай мне посмотреть, что это за звездный зверь». Он уставился на огромную черную тень, появившуюся из-под горы. Он быстро понял, что это звездный змей, и, увидев его размеры, его улыбка стала еще шире. «Даррен, этот звездный зверь имеет длину более 100 километров». Это должен быть звездный зверь класса катастрофа, но мой линкор преподаст ему хороший урок. Ты, парень, будь осторожен, с таким уровнем звездных зверей нелегко иметь дело. Увидев змею через голографическую проекцию, Даррен не мог не напомнить своему взволнованному другу. Ха-ха-ха, Даррен, ты плохо себя чувствуешь. Драммонд громко рассмеялся. Силовая установка космического корабля начала вращаться с максимальной скоростью. В то же время оружейные подразделения начали запускать бесчисленные лазерные лучи в сторону противоположного змея. Бум! Лазерный луч неуклонно падал на тело Фан Юня. Вместе с огромным взрывом на теле Фан Юня появилась кровавая дыра диаметром в сотни метров. Однако кровавая дыра начала заживать со скоростью, видимой невооруженным глазом. О, вернувшись на линкор, Драммонд изменился в лице, увидев эту сцену. Он не мог ни немного занервничать. Гигантская змея, казалось, не пострадала от предыдущей атаки. Кровавая дыра, образовавшаяся от главной пушки, уже исчезла, а вспомогательные пушки даже не смогли пробить чешую змеи. Гигантская змея все еще вытягивает свое тело вверх, свирепо глядя на него, как будто собиралась проглотить его. Глава 468. Драммонда больше нет. Взгляд этого монстра. Сердце Драммонда ёкнуло, но затем он яростно затряс головой и снова уставился на гигантского змея. Очень хорошая способность к регенерации, но это все. Драммонд что-то невнятно пробормотал, затем глубоко вздохнул и усилием воли успокоил свое беспокойное сердце. В этом звездном звере нет ничего опасного, я определенно могу его убить. После первой атаки он в основном потерял уверенность в себе, но теперь, когда он достиг такой точки, он должен сдержаться, даже если боится, потому что в этой ситуации, даже если он захочет уйти, этот звездный зверь определенно не позволит ему уйти. «Мой боевой корабль тоже очень мощный», — сказав себе несколько ободряющих слов, Драммонд начал готовиться ко второму залпу артиллерийского огня, но в это время гигантский змей внизу поднял голову и тяжело зарычал, сотрясая его беспокойное сердце. Ой, из его живота донеслось приглушенное ворчание, и его движения непроизвольно прекратились. Ему казалось, что его пронзают анестезирующей иглой. Внезапно гигантская змея внизу быстро полетела к нему. Черт возьми, это так быстро. Увидев шокирующую скорость Фан Юня, Драммонд снова закричал от удивления. Он быстро с неожиданной ловкостью повернул свой линкор влево, но произошла еще более неожиданная ситуация, и без того быстрая гигантская змея ускорилась еще больше в середине движения. Это чудовище. Было уже слишком поздно. Драммонд мог только торжественно нажать кнопку атаки, посылая еще один залп артиллерийского огня, но Фан Юнь, который быстро приближался, использовал космический барьер, чтобы отразить эту атаку. Бум! Его тело внезапно появилось перед линкором, затем открыла свой гигантский рот и укусила маленький линкор перед ним. «А-а!» Драммонд в ужасе закричал, наблюдая за этой сценой из командного центра, но все исчезло в темноте после того, как он потерял сознание. «Драммонд, Драммонд!» На голографическом экране Даран сразу заметил внезапную перемену и начал тревожно кричать, но это совсем не помогло. Драммонд не прислал никакого ответа. «Черт возьми, что это такое?» В своей спальне Даран встал со стула, затем ухватился обеими руками за край стола, пристально глядя на голографическую проекцию перед собой. Последнее отправленное изображение застыло на голографической проекции. Это был гигантский зияющий алый рот. Драммонд. Даран сильно прикусил губы, отчего они кровоточили. Драммонд был его хорошим другом, но теперь он видел, как тот умер у него на глазах. Драммонд. Даран опустил голову и сильно сжал деревянный стол, отчего тот треснул. Через некоторое время он снова сел на свой стул. Почему это произошло? Дарану было очень грустно и неуютно. Каков уровень этого звездного зверя? Даран сильно нахмурился. Линкор Драммонда уже считается линкором относительно высокого класса, но таким образом, он не смог противостоять ни одному удару этого звездного зверя, мгновенно будучи уничтоженным. Сначала я должен сообщить об этом. Даран глубоко вздохнул. Затем выключил проекцию. Он сопротивлялся горю в своем сердце и связался с руководителями их академии. После того, как Фан Юнь съел этот боевой корабль одним укусом, он снова приземлился на землю, ожидая, когда гигантская черепаха проснется. К настоящему времени жизненные колебания гигантской черепахи уже были очень активны. Это означало, что она скоро проснется. Конечно же, Фан Юнь подождал еще 2 часа. Прежде чем гигантская черепаха очнулась от своего состояния глубокого сна, когда он пришел в сознание, то выглядел очень взволнованным. Он поднял шею и громко зарычал. Размер его тела также увеличился, достигнув диаметра 60 километров, что составляет примерно половину длины Фан Юня. «Пойдем». Увидев, что гигантская черепаха наконец проснулась, Фан Юнь нежно потер ее голову, похвалив ее, а затем взял на себя инициативу в полете в космос. Вскоре два гигантских монстра вернулись в космос. Они продолжали двигаться вперед. Их целью было пересечь все восьмое небо. Как только Фан Юнь и гигантская черепаха продолжили свое путешествие, их предыдущие действия вызвали небольшое колебание на восьмом небе. Драммонд, известный студент Академии Сакура, его ранг всегда был на высоком уровне. В школе придавали большое значение инциденту с его смертью. В то же время было передано и изображение Фан Юня. Это делается для того, чтобы напомнить тем студентам, которые путешествуют по космосу, чтобы они не нападали на этого звездного зверя, если столкнутся с ним. Это особенно опасный звездный зверь, и его уровень опасности еще не определен. Хотя этот инцидент вызвал некоторое внимание, это не очень большая сенсация. В конце концов, это просто очень распространенный несчастный случай. Причина, по которой это даже привлекло внимание, заключается в том, что мертвый человек, выдающийся студент Академии Сакуры, Фан Юнь продолжал двигаться вперед. Во время путешествия он часто использовал черную дыру, чтобы пожирать планеты по пути. Его скорость и эффективность приема пищи во много раз выше, чем в прошлом. Глядя на эти огромные планеты, превращающиеся в нити чистой энергии, затем втянутые в его тело, Фан Юнь был очень счастлив. Он собирался снова эволюционировать. После эволюции его размер станет больше, и его сила также увеличится. Просто с течением времени все изменилось. Раньше он с нетерпением ждал каждой эволюции, но теперь, даже с учетом бесконечных ресурсов в космосе, эволюция стала медленнее. Более того, с непрерывным ростом репутации увеличение силы, которое принесла ему эволюция, стало ниже, чем ценность репутации, что заставило его переключить свое внимание на репутацию. Но сейчас все по-другому. Благодаря новому навыку черная дыра время между эволюциями резко сократилось. В конце концов, он может получить большое количество очков биоэнергии, пожирая планеты. Этот навык значительно увеличил его скорость поглощения планет, сократив время, необходимое для поглощения планеты размером с Землю, всего до одного дня. Это без упоминания эффективности. Глава 469. Просьба Дарана. В бесконечном и безмолвном пространстве два гигантских зверя тихо двигались вперед. Фан Юнь воплотился в виде ужасающей черной дыры, поглощающей все планеты на своем пути. Под действием его ужасающей гравитации эти мертвые планеты быстро превратились в великолепные энергетические столбы, а затем вращались вокруг него, образуя сияющий круг света. Он поглощал эти планеты очень быстро, потому что может использовать систему для удобной обработки их энергии. Биоэнергия, обеспечиваемая даже самыми бесплодными скалистыми планетами, очень велика. Например, планета диаметром 10000 километров может обеспечить по меньшей мере 500 миллионов очков биоэнергии. Это число может показаться небольшим. В конце концов, линкор имперского класса длиной в несколько километров может обеспечить аналогичное количество биоэнергетических точек, что несравнимо с планетой с точки зрения энергии. Однако система имеет свой собственный набор режимов преобразования, и преобразование энергии планеты в биоэнергию может обеспечить только такое количество биоэнергии. Однако в бесконечном космосе этих планет очень много. Для Фан Юня поглощение этих планет вообще не требует особых усилий. Использование черной дыры дает ему возможность легко и без усилий поглощать их. Примерно через полмесяца Фан Юнь снова эволюционировал. На этот раз длина его тела возросла до 150 километров, а диаметр – до 6 километров. Он был вознагражден 86 очками навыков, которые он использовал в сочетании с оставшимися очками навыков для улучшения разграбления жизни. За все это время навык был улучшен 3 раза. Жаль, что Фан Юнь пока не может проверить силу этого навыка, потому что поблизости нет никаких живых существ, кроме черепахи. Согласно информации, полученной с космического корабля, я все еще должен быть на краю восьмой области. В сознании Фан Юня появилась приблизительная карта восьмой области. Когда он встречался с Драммондом раньше, он воспользовался возможностью вторгнуться в сеть линкора и нашел кое-какую информацию о восьмом районе. Самая важная информация – это звездная карта. Из карты видно, что восьмое небо намного больше девятого неба. В дополнение к звездной карте, Фан Юнь также узнал кое-какую информацию об этом рае. Например, Академия Сакура, которая особенно известна в этой области. Они обучили бесчисленное множество выдающихся пилотов, которые позже были отправлены в различные империи и сверхдержавы по всей галактике. И парень, которого он убил раньше, тоже студент этой академии. Интересно, придет ли так называемая Академия Сакуры, чтобы убить меня? Фан Юнь задумался, затем покачал головой и не стал утруждать себя размышлениями об этом. Он примерно представлял себе ситуацию в восьмой области. На самом деле нет технологий, достойных его внимания, поэтому он может быть щедрым. Однако, если кто-то осмелится его спровоцировать, он обязательно даст им понять, насколько они слабы. Хотя эта Академия Сакура сильна, этого все равно недостаточно. Точно так же, как Фан Юнь свободно путешествовал в космосе, в самом центральном городе восьмого региона, в штаб-квартире Академии Сакуры. Только эта Академия занимает одно из самых важных мест на этой центральной планете. Эта планета принадлежит Академии Сакуры. Все жители на нем являются либо студентами, либо сотрудниками, либо технический персонал. В этот день из космоса на эту планету спустился космический корабль, это был линкор Дорана. Выйдя из линкора, Доран направился прямо в кабинет инструктора, отвечающего за них. Он хочет обратиться за помощью в академию. Они должны поймать или убить этого звездного зверя. Учитель Николас. Доран стоял перед мужчиной средних лет и умолял его. Драмонт, отличный ученик академии. Теперь, когда он был похоронен в космосе вот так, разве Академия не готова сделать что-нибудь? В элегантном кабинете мужчина средних лет повернул вращающееся кресло и уставился на Дорана. Сказал он с серьезным выражением лица: «Доран, судьба пилота – это вечный сон в космосе. Это произойдет рано или поздно. Это, естественно, относится и к вам, и ко мне». После короткой паузы мужчина средних лет продолжил: «До сих пор бесчисленное множество студентов Академии Сакуры были похоронены в огромном пространстве. Драмонт не первый и не будет последним. У нашего колледжа нет сил, чтобы мстить за каждого студента». Чувствуя, что он был слишком прямолинеен, Николас вздохнул и сказал мягким тоном: «Доран, я также знаю, что вы с Драмондом хорошие друзья. Вы не хотите, чтобы убийце это сошло с рук, но очевидно, что Академия не может развернуть большое количество сил для поиска звездного зверя в космосе. Учитель Николас, этот звездный зверь действительно особенный. Я отказываюсь верить, что звездный зверь такого размера может обладать такой силой. Может быть, это патоген», — сказал Доран с взволнованным выражением лица. «Этот звездный змей необычен. Это определенно стоит того, чтобы отправить команду охотников Академии. Команда охотников Академии Сакуры обладает пилотами с самой мощной физической подготовкой во всем восьмом небе. В то же время их боевые корабли также являются самыми мощными космическими кораблями во всем восьмом небе. Если эта команда выйдет вперед, Доран уверен, что это существо никогда не сможет убежать». Однако его слова, очевидно, не были признаны учителем Николаем. Он беспомощно покачал головой и сказал: «Команду охотников не так легко отправить. Даже если этот звездный змей действительно является патогеном, он недостаточно квалифицирован, чтобы позволить нам отправить команду охотников. Доран, давай сделаем это. Я буду обсуждать это с Академией. Во-первых, мы отправим команду, чтобы проверить, находится ли звездный змей все еще в том же месте. Если его там больше нет, мы внесем этого звездного змея в список. Что ты об этом думаешь?» «Что касается отправки команды охотников на охоту за звездным змеем, это нереально. Я советую вам отложить эту идею как можно скорее». Учитель Николас посмотрел на Дорана и серьезно сказал: «Так называемый список полон печально известных звездных зверей и патогенов. На самом деле, это система миссий, которую разделяет вся Академия Сакуры. Если звездные звери в списке будет убит, вы можете получить соответствующие награды в любом филиале. Это хорошо». Наконец Доран угрюмо кивнул. Он уже понял, что это было самым большим, что могла сделать Академия. Это правда, что каждый год студенты погибают. Причина, по которой Академия обратила внимание на этот раз, заключалась в том, что Драмонт – лучший студент. Более того, звездный зверь, убивший Драмонда, должен быть относительно высокого уровня, следовательно, он может быть включен в список. Глава 470. Лист охоты. Однако этот монстр находился слишком далеко от Академии, и после предыдущего инцидента звездный змей определенно уйдет, поэтому желание организовать команду для поиска и охоты на звездного змея на такой большой территории невыгодно. Оценив отношение учителя, Даррен покинул кабинет своего наставника и начал обращать внимание на список. Конечно, если команда, отправленная Академией, обнаружит, что Звездный Змей находится на своем прежнем месте, тогда все не должно быть так хлопотно. Если бы питон был найден там, Академия не возражала бы послать команду, чтобы убить его, но Даррен примерно на 80% уверен, что гигантский змей покинул это место. Даже если гигантский змей просто переместился на другую планету недалеко от места, где произошел инцидент, исходя из характера следственных групп Академии, они, безусловно, не будут оставаться там слишком долго. Теперь это зависит от того, есть ли там поблизости команда студентов. Каждый год в Академии Сакура есть некоторые студенты, которые отправляются в космические путешествия, что приводит к тому, что они часто собираются в огромную команду. Они часто путешествуют в космосе более нескольких лет, а некоторые даже остаются в космосе десятилетиями. Это люди, которые считают покорение космоса своей целью на всю жизнь. Для таких вещей, как обычное техническое обслуживание машин, на их линкоре обычно работают роботы-ремонтники. Кроме того, для получения энергии они могут использовать живые планеты по пути или самостоятельно находить энергию в космосе. Некоторые неразвитые планеты могут содержать удивительные энергетические шахты, и на каждом космическом корабле есть оборудование для обнаружения и добычи этих энергетических шахт. Фан Юнь еще не знал, что его включили в список охоты Академии Сакура, но даже если бы он знал это, ему было бы все равно. Он путешествовал в космосе еще 3 месяца, и он уже далеко от того места, где съел тот линкор. Поэтому, когда люди из Академии прибыли на пустынную планету, где был убит Граммонт, там, несомненно, ничего не было. Никаких его следов обнаружено не было, поэтому следственная группа в конце концов вернулась с пустыми руками. В результате того, что он был в списке охоты, Фан Юнь стал немного известным в Академии Сакуры. Эта слава была не только для восьмой ветви домена, но и для Академии в других регионах. Каждому звездному зверю в списке охотников уделяется внимание, будь то первый или последний. Излишне говорить, что эти лидирующие звездные звери слишком сильны, поэтому они могут привлечь внимание людей. Что касается тех, кто находится в конце списка, это из-за их низкой силы. Таким образом, многие люди обращают на них внимание, думая о том, чтобы поохотиться на них, если они когда-нибудь столкнутся с ними. Весь список охоты очень длинный, в нем более 100 000 звездных зверей. Фан Юнь находится в самом низу, его рейтинг составляет около 120 000. На самом деле, звездные звери в списке не являются самыми могущественными звездными зверями, известными Академии Сакуры, потому что некоторые из звездных зверей были перечислены филиалами Академии Сакуры более низкого уровня, например, 8-й регион. Поскольку они находятся в 8-й области, сила этой ветви Академии является самой слабой среди всех филиалов, но они также имеют право включать звездных зверей в список охотников, даже если сила звездного зверя в списке несравнима со звездными зверями, перечисленными другими филиалами. Для филиала Академии Сакуры 8-го региона могущественные звездные звери, с которыми они столкнулись, считаются более слабыми в других звездных областях, но для них это большая угроза. После добавления его в список охоты, вероятно, появятся другие отряды студентов, которые придут специально за наградами за задания, помогая восьмому небу охотиться за звездными зверями в списке охоты. Каждый год есть много студенческих команд из других филиалов, которые обращают внимание на звездных зверей, включенных в список охоты восьмого неба. Однако, хотя Академия Сакуры 8-го региона имеет право вносить звездных зверей в список охотников, они редко делают это, так как это довольно постыдно. Но каждые 10 лет они должны включать минимальную квоту звездных зверей в список, и Фан Юнь просто оказался в списке в это время. Кроме того, каждый звездный зверь должен продемонстрировать достаточные способности, чтобы быть включенным в список. И поскольку Фан Юнь продемонстрировал способность мгновенно уничтожить линкор имперского класса, он не был оценен слишком низко. Конечно, он тоже занимал не слишком высокое положение. Если звездный зверь высокого класса, которого они отметили, будет мгновенно убит, это будет слишком неловко. Кроме того, есть еще один фактор, влияющий на рейтинг этих звездных зверей, а именно их рекорд. Послужной список Фан Юня не очень хорош. На самом деле, это посредственно, так что даже если бы они хотели присвоить ему более высокий ранг, это невозможно. Хуэй, ветвь восьмого неба наконец-то добавила звездного зверя в свой охотничий список. В отдаленном космическом районе флот медленно продвигался вперед. Эта команда, состоящая из семи линкоров с одним командованием, и в данный момент пилоты этих семи линкоров общались с помощью устройств связи на короткие расстояния. Все они из филиала седьмого региона Академии Сакуры, и, как и все остальные, они следили за списком охотников филиала восьмого неба. Лао Цай, посмотри, что они добавили в список на этот раз. В канале связи прозвучал глубокий голос. На линкоре в середине команды пилот по имени Лао Цай улыбнулся и сказал: «Хорошо, я посмотрю на это сейчас. Эй, это звездный змей. Значение способности, которое они дали, составляет 1453 балла, и рекорд состоит в том, чтобы убить выдающегося ученика». Услышав информацию, переданную Лао Цаем, в канале связи раздался взрыв смеха. Этот метод оценки стоимости способности слишком грубый. Просто убив одного из своих выдающихся учеников, они дают ему 1453 балла. Это невероятно. Филиал Академии восьмого региона может почувствовать, что его выдающиеся ученики слишком могущественны по сравнению с их обычными учениками или что-то в этом роде. У них довольно толстая кожа, что каждый раз увеличивает ценность способностей этих звездных зверей. Разве они не были достаточно смущены в прошлый раз? Услышав нелепые замечания этих парней по каналу связи, Лао Цай улыбнулся и сказал: «Не будьте беспечны, администраторы филиала восьмого региона должны напоминать нам о необходимости быть осторожными. Этот звездный змей может быть даже патогеном высокого уровня». Глава 471. Встреча. Ха-ха-ха. В канале связи раздались взрывы громкого смеха. Как лидер этой команды, Лао Цай слабо улыбнулся. Ранее в его комментарии о восьмом филиале Академии Сакуры, противостоящем звездному змею, чувствовалась легкая насмешка. «Хорошо, пойдем туда сейчас, не позволяй другим ждать», — Лао Цай сказал по каналу связи, затем взял на себя инициативу в управлении своим космическим кораблем. Другие люди в команде внимательно следовали за ним. Есть много команд, подобных Лао Цаю, странствующих в космосе. Многие из них свободно путешествуют без определенной цели. Увидев новую цель, добавленную в список Академии Сакуры восьмого региона, все они заинтересовались и полетели в сторону восьмой области. Однако Фан Юнь пока не знал обо всем этом. Он все еще спокойно пересекает восьмую область вместе с гигантской черепахой. Ему все больше и больше нравился навык «Черная дыра». Этот навык очень помогал в пожирании окружающих планет. «Мои очки репутации значительно возросли, но с тех пор, как я набрал 500 миллиардов очков, я не могу получать очки навыков каждые 10 миллиардов очков». Фан Юнь догадался, что на этот раз порог вознаграждения за очки навыков был снова повышен, но у него нет проблем с этим, потому что он обнаружил, что репутация растет все быстрее и быстрее. Что еще более важно, количество очков навыков, которые он получает, становится все больше и больше. Примерно через 7 дней очки репутации Фан Юня достигло более 520 миллиардов, после чего он получил 94 очка мастерства. Теперь он знал, что порог для получения очков навыков увеличился до увеличения на каждые 20 миллиардов очков. Интересно, когда появятся новые навыки, эти два навыка уже почти прокачаны. Фан Юнь задавался вопросом, продолжая двигаться вперед, но он также знал, что если появится новый навык, то для каждого обновления определенно потребуется большое количество очков навыков. Это заставило его почувствовать легкую меланхолию. У-у-у-у. Внезапно гигантская черепаха, которая двигалась впереди, издала протяжный вой, нарушив ход мыслей Фан Юня и привлекая его внимание. Что не так с этой глупой черепахой? Фан Юнь был ошеломлен внезапным воем гигантской черепахи, но в следующее мгновение он посмотрел вперед. В их восприятии перед ними был плотный массив электромагнитных волн. «Я должен был быть очень рассеянным, чтобы не заметить такой массив электромагнитных волн». Фан Юнь покачал головой и уставился на пустое пространство впереди. Через некоторое время появилось несколько радужных огней, затем они направились прямо к ним. Внутри каждого из этих радужных огней были космические корабли. Всего приближалось 7 космических кораблей. Появившись, эти космические корабли сразу же приняли обволакивающую позу, окружив Фан Юня и гигантскую черепаху посередине. Очевидно, Эти 7 космических кораблей прибыли специально для них. О, взгляд Фан Юня скользнул по 7 линкорам. Он заметил, что эти 7 боевых кораблей отличаются от того, который он уничтожил некоторое время назад, но на всех них был символ – цветущая вишня. Лао Цай, ха-ха-ха, это тот звездный змей, который был внесен в список охоты. В канале связи прозвучал удивленный голос, и среди 7 космических кораблей студент по имени Лао Цай улыбнулся, вытаскивая изображение, загруженное 8-м филиалом Академии. После тщательного сравнения, я на 99% уверен, что это гигантская змея. Ха-ха-ха-ха, мы собираемся сколотить состояние, хотя у ветви из 8-й области не так много сил, на этот раз награды, которые они выпустили, очень щедры. Нам действительно очень повезло. Я не ожидал найти этого звездного зверя вскоре после того, как взошел на 8-е небо. Поторопись, окружи его, не дай этому звездному змею сбежать. О чем ты говоришь? Мы не в первый раз отправляемся на задание. Эта гигантская змея слишком нежна, чтобы вырваться из нашей ладони. Ха-ха, вот почему я сказал, что 8-е отделение Академии слишком слабо. Длина тела этой гигантской змеи составляет всего более 100 километров. Это должен быть звездный зверь класса бедствия. Как такое животное может быть занесено в охотничий список? В любом случае, меня это не волнует, мы просто убьем этого монстра, чтобы получить награду. После окончания разговора из главной пушки одного из космических кораблей внезапно вылетел лазерный луч, целью которого, естественно, был Фан Юнь. В тот момент, когда лазерный луч приблизился, Фан Юнь использовал космический барьер, чтобы отразить его. Сила этого лазерного луча вызвала у него знакомое чувство. Он примерно такой же мощный, как лазерный луч последнего линкора класса затмения, с которым он сражался в высшей голубой империи. Неожиданно, он может использовать пространство для отклонения лучей. Студент, который выпустил лазерный луч, был немного удивлен, но ему было все равно, и он собирался начать второй раунд атаки. Они не с 8-го региона. Фан Юнь сразу же пришел к такому выводу, потому что, согласно полученной им информации, боевые корабли такого уровня очень редки даже в филиале Академии 8-го региона. На первый взгляд, это студенты Академии Сакуры, они не должны были водить такой редкие и драгоценные космические корабли. Конечно, также возможно, что эти студенты имеют очень важный статус в Академии. Пока Фан Юнь все еще размышлял, в его сторону полетело еще больше лазерных лучей. Его космический барьер не мог отразить все эти лазерные лучи, поэтому 2 из них упали прямо на его тело. Однако ущерб, причиненный ему, был намного меньше, чем тот, который был нанесен линкором класса затмения в высшей голубой империи. После нескольких эволюций его защита значительно возросла. Следовательно, кроме создания гигантской ямы на его теле, лазерные лучи не причинили никаких других повреждений. После того, как вокруг пролился дождь крови, его тело продемонстрировало свою удивительную способность к регенерации, поскольку эти ямы восстанавливались со скоростью, видимой невооруженным глазом. Когда Лао Цай и другие студенты увидели эту сцену, они все были очень удивлены. Если раньше они не воспринимали гигантского змея всерьез, то теперь на их лицах появилось торжественное выражение. Эта гигантская змея необычна. Глава 472. Битва против студентов. Лао Цай, похоже, что руководители 8-го отделения Академии не допустили никакой ошибки. Эта гигантская змея действительно вполне способная. В канале связи прозвучал строгий голос, но только они в глубине души знали, что не просто считают эту гигантскую змею способной. Его способность к восстановлению слишком нелепа. Его защита также довольно высока. Этот раунд бомбардировки можно считать особенно жестоким, но эта змея смогла легко противостоять ему. Похоже, это могущественное существо. Лао Цай тихо вздохнул в центре управления своего космического корабля, затем спокойно продолжил. Но это все, все должны быть осторожны. Мы определенно можем убить этого змея. Сказав это, он собирался приказать всем немного рассредоточиться, а затем начать интенсивную атаку на змея на сверхдальние расстояния. Однако гигантская змея внезапно подняла голову и громко завыла. Рев Фан Юня изменился после стольких эволюций. В прошлом это было похоже на сочетание рычания льва и мычания коровы. Оно было глубоким и проникающим, оказывая существенное воздействие. Однако его рев стал более пронзительным и с дополнительными слоями, похожими на рычание драконов и вой тигров. Лицо Лао Цая и других студентов изменилось, Когда они услышали рев, который был переведен их инструментами, этот голос вызвал у них странное чувство подавленности. «Быстро выключите звуковой переводчик». После того, как Лао Цай приказал, он первым выключил прибор, перекрыв пронзительный рев. Это было только начало. Фан Юнь внезапно открыл рот и выпустил антиматериальную бомбу в один из космических кораблей. Из-за близкого расстояния черный шар точно попал. Этот линкор успел вовремя активировать энергетический щит, а затем быстро развернулся, по-видимому, желая изменить свое положение. Из-за защиты энергетического щита линкор не был непосредственно разрушен Фан Юнем, но в процессе поворота его толкнул черный шар, в результате чего он потерял контроль. «Черт возьми, атакуй!» Лао Цай был поражен. Сила атаки Фан Юня заставила его почувствовать себя крайне потрясенным. Он взревел в канале связи, затем быстро увеличил расстояние между ним и Фан Юнем, одновременно выпустив дождь лазерных лучей. Другой космический корабль также сделал то же самое движение. К настоящему времени они уже поняли, что этот звездный змей действительно очень силен, он несравним со звездным зверем, ранее включенным в список охотников восьмым отделением Академии. Лао Цай, эта гигантская змея очень могущественна. Если я получу еще две или три такие атаки, мой энергетический щит будет сломан. Пилот линкора, который был впервые атакован Фан Юнем, сказал это. Информация, которую он передал, шокировала людей, которые ее услышали. Другими словами, они не должны подвергаться удару этой гигантской змеи три раза подряд, иначе их энергетический щит будет разрушен. У линкора без энергетического щита нет шансов выжить перед таким ужасающим существом. Все, будьте осторожны. Лао Цай напомнил всем, что он продолжал атаковать гигантского змея в центре строя, в то же время он продолжал летать, меняя свое положение и не позволяя гигантскому змею запереть его. Лао Цай и его товарищи по команде из филиала 7-го региона Академии Сакуры, и они считаются отличными студентами. У них не только высококачественный космический корабль, но и их навыки вождения, реакция, боевой опыт и физическая подготовка намного выше, чем у Драммонда. Под их контролем их космический корабль продолжал выполнять различные сложные и ловкие движения в космосе. По сравнению с ними линкоры класса Нортон и класса Затмение, с которыми Фан Юнь сражался раньше, похожи на неуклюжую черепаху. Эти парни быстрые. Фан Юнь сражался против Лао Цая и его команды в течение нескольких раундов, но он не использовал всю свою силу, потому что хотел проверить самые сильные способности этих парней. Сразившись с ними в течение десятков раундов, Фан Юнь получил приблизительное представление об их способностях. «Это неплохо, но ты все еще далек от того, чтобы охотиться на меня». Во время боя он взломал систему одного из вражеских космических кораблей, после чего узнал причину и следствие произошедшего. Он узнал об охотничьем списке. В то же время он также знал, что был внесен в этот список восьмым отделением Академии. «Эй, все оказалось именно так, другими словами, теперь я не буду одинок в путешествии». Фан Юнь не заботился о наградах, предлагаемых этими людьми. Он просто почувствовал, что следующее путешествие в космос не будет одиноким. Он даже задумался, не следует ли ему позволить одному или двум из этих парней сбежать, позволив другим людям узнать о его маршруте и отправиться группами, чтобы напасть на него. Хотя он находится в компании гигантской черепахи, они оба не могут вести нормальные разговоры из-за отсутствия у них органов речи. Такое путешествие слишком скучно, вот почему он часто глубоко погружается в свои мысли. Если кто-то проявит инициативу и доставит им неприятности в пути, путешествие больше не будет таким скучным. Ну, хватит играть. В дополнение к антиматериальной бомбе, Фан Юнь также обладает навыком пространственный коллапс, и разрушительная сила этого навыка куда выше, чем у антиматериальной бомбы. Кроме того, его козырной картой является черная дыра, но он с самого начала не воспринимал этих парней всерьез. Бум! Лазерный луч направился в сторону Фан Юня, который он отразил с помощью космического барьера. Сразу же после этого он активировал один из своих самых мощных навыков – космический коллапс. Космический корабль изначально был готов к отходу после начала атаки, но не смог этого сделать. Последнее, что почувствовал пилот, это то, что он потерял контроль над своим линкором, прежде чем погрузиться в темноту. Снаружи видно, что пространство вокруг этого космического корабля начало сворачиваться, открывая еще более темную пустоту. Линкор сжимается со скоростью, видимой невооруженным глазом, и в конце концов исчезает. Он исчез, увидев эту сцену, лидер команды, глаза Лаоцзе расширились от шока. Он громко закричал, что это за нападение такое, черт возьми, Лаэлян был убит, Лаэлян, Лаэлян. В канале связи зазвучали нетерпеливые и слегка панические голоса, но ответа не последовало. Очевидно, Лаэлян, которого они звали, был убит способностью гигантского змея впереди. Убьем этого монстра, отомстим за Лаэлина. В тот момент, когда прозвучал такой сердитый голос, оставшиеся боевые корабли быстро облетели гигантского змея, отчаянно атакуя его. Они больше не заботятся о своем предыдущем плане истощения звездного змея. Бесчисленные лазерные лучи полетели в сторону гигантской змеи, но только одному из них удалось приземлиться на нее. Гигантская змея немедленно полетела к линкору, который ранил ее. Эванс, глава 473, смерть Лаоцзе. Внутри космического корабля тело Лаоцзе было мокрым от холодного пота. Он кричал в канал связи, пытаясь сообщить товарищам, на которых напали, чтобы они бежали. На самом деле, без необходимости какого-либо напоминания, линкор, на который была нацелена цель, уже пытался увернуться, но его скорость не стоит упоминать перед Фан Юнем. Рев. Внезапно Фан Юнь громко взревел, выстрелив гигантским лазерным лучом в противоположный линкор. Этот линкор уже несколько раз подвергался нападению Фан Юня, в результате чего его энергетический щит был уже на грани разрушения, поэтому этот лазерный луч, наконец, стал той соломинкой, которая раздавила верблюда. Бах! Вместе со звуком бьющегося стекла энергетический щит был разрушен. Фан Юнь воспользовался возможностью и запустил еще один энергетический луч, полностью оборвав жизнь молодого студента. Эванс. В канале связи снова раздалось несколько криков. Они могли только беспомощно наблюдать, как убивают еще одного товарища. От начала и до конца все это заняло всего несколько секунд. Черт возьми, он убил Лаэлина Эванса. Глаза Лаоцзе были слегка налиты кровью. Он управлял своим боевым кораблем, постоянно совершая быстрые и короткие космические прыжки, атакуя Фан Юня всем оружием, которое было в его распоряжении. Не только Лаоцзе, остальные четыре члена команды безжалостно атаковали Фан Юня. У всех у них было безумное выражение на лицах. Вжуй, вжуй. Лазерные лучи непрерывно стреляли в Фан Юня, окутывая его слоем легкой ткани. Однако при космическом барьере большая часть лучей облетела его тело и улетела вдаль. Лишь небольшое количество лазеров проникло сквозь космический барьер и приземлилось на его тело. Бум, бум, бум. На теле Фан Юня одна за другой появлялись огромные ямы. Под контратакой этих линкоров Фан Юнь тоже чувствовал себя немного неуютно. Он атаковал другой линкор, используя космический коллапс, уничтожив его. Рев. После этой успешной атаки Фан Юнь громко взревел, затем изогнулся и вылетел из окружения этих линкоров. В следующее мгновение огромный черный шар ударил в ближайший линкор. После того, как Фан Юнь вышел из окружения, атакованный линкор снова попытался создать дистанцию между ними, но не смог преодолеть расстояние между ними из-за скорости Фан Юня. В конце концов, Фан Юнь выпустил еще три черных шара и полностью разрушил свой энергетический щит. «Поторопись и беги, Лавин!» Бум! Лицо Лаоцзе исказилось, когда он увидел, что энергетический щит другого его спутника рухнул. Он громко крикнул в канал связи, но было слишком поздно. В тот момент, когда энергетический щит этого линкора разорвался, к нему полетел еще один лазерный луч и полностью уничтожил его. «Да ладно, мы же не его противники!» Лаоцзе снова закричал в канал связи. «Сила этой гигантской змеи совершенно превосходит их воображение. Это невозможно, чтобы это был обычный звездный зверь. Это совсем не звездный зверь. Это должно быть правитель». К такому выводу Лаоцзе пришел после долгих раздумий, отчего его прошиб холодный пот. На самом деле они пытались иметь дело с правителем, а не с обычным звездным зверем. «Черт возьми, эти ублюдки обманули меня!» Лаоцзе мысленно выругался. «Руководители восьмого отделения Академии должны все отправиться к черту. Значение силы, которое они приписали такому монстру, составляет всего 1453. С этим монстром мы не сможем справиться». Злобно проклиная их, он манипулировал своим космическим кораблем, чтобы развернуться и уйти. Оставшиеся два линкора следовали за ним по пятам. «Я хочу отправить информацию об этом монстре обратно в штаб-квартиру». Лаоцзе начал готовиться к запуску космического двигателя, покидая это опасное место, но в этот момент он вдруг заметил что-то не так. Он почувствовал, как его тело стало тяжелым. Он чувствовал себя очень усталым. В оцепенении он, казалось, видел, как его тело становится чрезвычайно сухим. Это было последнее, о чем мог подумать Лао Цай, так как в следующую секунду его сознание полностью исчезло. Не только он, но и пилоты двух других линкоров были такими же, как он. Разграбление жизни. Этот навык был улучшен Фан Юнем 4 раза. Его сила уже сейчас чрезвычайно устрашающа. Менее чем за секунду он лишил жизненной силы Лао Цая и двух его спутников. Это не так уж плохо. После максимального улучшения этот навык должен стать еще более мощным. После того, как Фан Юнь почувствовал, что внутри трех линкоров не было никаких жизненных колебаний, он не заботился о трех маленьких линкорах, которые все еще двигались впереди. Он не боится раскрывать свои координаты. На самом деле, это именно то, что он надеется увидеть. По мере того, как все больше и больше людей будут нападать на него, его репутация будет продолжать расти. Во всяком случае, он не думает, что столкнется с какой-либо опасностью в этом отдаленном месте. Но чего Фан Юнь не знал, так это того, что после того, как Лао Цай и другие умерли один за другим, их академия уже получила эту новость. Что касается метода, то у каждого студента на теле есть прибор, который может записывать их сердцебиение, температуру тела, дыхание и другие данные. С помощью этого метода академия может примерно судить о положении своих студентов в любое время. После того, как Лао Цай и его спутники умерли, эти инструменты немедленно сообщили, их сердцебиение и дыхание полностью остановились, и даже инструменты перестали работать. Седьмая область. Кампус Академии Сакуры. В кампусе группа студентов шла по аллее, весело разговаривая друг с другом. Старший брат Цай снова отправился на тренировку со своими товарищами. Я слышал, что на этот раз их цель – звездный змей на восьмом небе. Если он выполнит задание на этот раз, у него должно быть достаточно денег, чтобы перейти в элитный класс. Эта задача проста, но найти объект задачи сложно. Старший брат Цай, возможно, не сможет выполнить эту задачу. В конце концов, восьмое небо такое большое, даже если детектор жизни наших боевых кораблей очень продвинут, найти такое существо в космосе очень сложно. Да, но если этому парню действительно удастся найти звездного змея и убить его, он станет элитным студентом. Тон человека, сказавшего это, был полон зависти. Студенты элитного уровня – это студенты самого высокого класса в академии. У них были большие преимущества. Самое большое преимущество заключается в том, что они могут получить более мощный линкор. Поступив в академию, каждый студент воспринимает эту цель как свою мечту. После того, как прозвучал голос студента, все вокруг наполнилось тишиной. Все завидовали тому, что Лао Цай смог выполнить такую простую миссию. Внезапно впереди раздался громкий голос, заставивший всех этих студентов поднять головы и посмотреть вперед. Глава 474. Расследование. В чем дело? Увидев шумную толпу перед собой, группа студентов была озадачена. Переглянувшись, они быстро направились к шумной толпе. Расспросив об источнике переполоха, все они были шокированы. Лао Цай мертв. Один человек посмотрел на лица своих товарищей с выражением недоверия, только чтобы обнаружить, что у других были такие же лица. Я слышал, что они достигли восьмой области, и недалеко от места происшествия. В результате всего за 10 минут они умерли. Ты думаешь, что это дело рук того звездного змея? Обратился к своим спутникам юноша с худым лицом. Они могли бы столкнуться со звездным змеем, но, судя по данным, предоставленным отделением восьмого отделения, у такого не должно быть. У этого звездного змея был только индекс силы около 1000. Кто-то нахмурился и сказал: давайте подождем окончательного объявления Академии по этому вопросу. Похоже, что сейчас все не так просто. Несколько человек кивнули один за другим, а затем продолжили серьезно обсуждать этот вопрос. Раньше их вообще не волновала материя звездного змея. Убийство выдающегося студента восьмого небесного отделения Академии для них – незначительная вещь. Но теперь Лао Цай, студент, который находится на том же уровне, что и они, еще более могущественный, умер вместе со своими товарищами, и причиной смерти, вероятно, был звездный змей. Этот инцидент полностью привлек их внимание. Что, много студентов из седьмого отделения Академии погибло на нашем восьмом небе? В кампусе филиала восьмого региона Даран был потрясен, услышав об этом инциденте, затем снова нахмурился. Они должны были прийти сюда, чтобы поохотиться на звездного змея. Может быть, их убил тот звездный змей? Место происшествия находится недалеко от того места, где погиб его друг Драмман. Конечно, это только по отношению к тем звездным монстрам. Фактическое расстояние на самом деле довольно большое. Если это так, то этот змей действительно непрост. Этот монстр точно не правитель, верно? Невнятно пробормотал Даррен. Он был очень шокирован этим инцидентом. Он не мог поверить, что его друг взял на себя инициативу напасть на такое существо. Сначала он подумал, что это просто мощный звездный зверь или, может быть, патоген, но, судя по нынешней ситуации, это, скорее всего, это правитель. Он мало что знал о правителях. Он только знал, что они очень могущественные существа, более могущественные, чем звездные звери и патогены. На их восьмом небе такое существо не появлялось десятилетиями. Смерть Лао Цзэ и его команды вызвала некоторый переполох во всей Академии Сакуры, особенно в филиалах восьмого и седьмого регионов. Потому что звездный змей находится на восьмом регионе, а Лао Цзэ и его команда все были из ветви седьмого филиала. Два филиала Академии начали обмениваться информацией. Во-первых, им нужно было определить причину смерти Лао Цзэ и его спутников. Два отделения в течение следующих нескольких дней направили на место инцидента множество следственных групп. Они быстро нашли космический корабль, который остался после того, как Фан Юнь использовал разграбление жизни. Погибли только пилоты, сам космический корабль не сильно пострадал от удара. Полковник Кейт, полковник-майор Звездного Альянса 7-го региона и выдающийся пилот. Звездный Альянс – это организация, состоящая из нескольких могущественных империй 7-го региона. У этой организации есть знания, а также армия и различный персонал, не говоря уже о ее правах. В общем, 7-й регион в основном находится под контролем Звездного Альянса. Полковник Кейт, мужчина средних лет с квадратным лицом и выразительными глазами, эту следственную группу возглавлял он. В то же время несколько преподавателей из двух филиалов Академии выступали в качестве его заместителей. Следственная группа отследила бесхозный космический корабль в этом районе и захватила его. «Пойдем», — сказал полковник Кейт инструкторам, стоявшим рядом с ним, а затем вошел внутрь космического корабля. Пройдя длинный коридор, они наконец добрались до центра управления и увидели пилота. Это зрачки полковника Кейда внезапно сузились. Дело было не только в нем. Настроение всех, кто видел эту сцену, изменилось. Перед ними на пульте управления лежала фигура. Он выглядел очень старым. На самом деле, вся его кожа была плотно прикреплена к костям. Его волосы поседели, а глаза запали. Он был похож на старика, который прожил бесчисленное количество лет, прежде чем умереть здесь. Он, Лао Цзэ, учитель средних лет в очках, выступил вперед и обратился к полковнику Кейду. В его глазах был намек на нерешительность. Он является инструктором из филиала 7-го региона Академии Сакура. Причина, по которой он сказал, что этот человек, Лао Цзэ, естественно, заключается в том, что он одет в стандартный студенческий костюм Академии с табличкой Цай Лао. Однако этот старый труп совершенно не похож на молодого и энергичного Цай Лао, отсюда и его нерешительность. Кейт кивнул и пошел вперед. Он тщательно проверил внешность Цай Вэя, затем приказал другим людям сфотографировать Цай Лао и окрестности. Сделав несколько фотографий, он обратился к солдатам позади. «Отведите его вниз и препарируйте его тело, чтобы посмотреть, сможете ли вы найти какую-нибудь полезную информацию». Сказав это, кто-то осторожно отнес тело Цай Вэнь и ушел. Кейт продолжал бродить по диспетчерской, изучая окружающую обстановку. Они проверили оружие и энергетические устройства космического корабля, заметив различные степени повреждений на многих частях космического корабля. Энергетическое ядро также значительно истощено. Кроме того, они узнали из журнала миссии системы, что космический корабль действительно пережил большое сражение, и журнал миссии также содержал записи разговора между Цай Вэем и его спутниками. Прослушав записи, следственная группа была уверена, что они не только пережили жестокую битву, но и сражались со звездным змеем. Все, кажется, все ясно. Кейт оглядел всех и сказал: «Этот инцидент действительно был вызван звездным змеем». Сказав это, он повернул голову и посмотрел в сторону преподавателей 8-го отделения Академии Сакуры. «Все, похоже, что на восьмом небе есть правитель». Глава 475. Сбор армии. Теперь почти наверняка известно, что звездный змей является загрязнителем. Полковник Кейт очень хорошо знает, насколько сильны Цай Вэй и его команда. Как выдающиеся студенты 7-го отделения Академии, их космические корабли могут быть немного хуже, чем линкоры класса Затмения, но не сильно, в любом случае, они намного опережают линкоры класса Нортон. Однако такая мощная команда была уничтожена перед Звездным Змеем, и все они были решены за короткое время. Можно себе представить, насколько силен этот гигантский змей. Это определенно не то, что может сделать патоген 5-го уровня. Обыщите эту область еще раз, попробуйте найти другие космические корабли. Кейт отдал этот приказ, и следственная группа быстро его выполнила. После недолгих поисков они нашли еще 2 линкора. В конце концов, 2 космических корабля также имели активную систему, постоянно посылающую сигналы в космос, поэтому их обнаружили. В космическом корабле они обнаружили 2 других пилотов в состоянии, похожим на Цайвэня. Они выглядели как 300-летние мужчины в конце своей жизни, без признаков жизненной силы. Следственная группа пробыла в этом районе еще несколько дней. Не найдя больше ни одного космического корабля, они вернулись обратно в Академию. Конечно, империи 8-го района получили отчет о расследовании от Киеда и следственной группы. Результаты расследования этого инцидента не были обнародованы, но Академия Сакуры молча увеличила очки силы гигантского питона. Сначала рейтинг гигантского змея был относительно низким, более 120 000, но теперь он подскочил до 30 000 лучших. Этот резкий прыжок показывает, что гигантский змей непрост, поэтому неудивительно, что Цайвэй и его команда погибли от руки такого существа. Конечно, после того, как ценность его способностей и рейтинг возросли, награда за охоту на него также стала намного выше.